Глава 17. Алекс посмотрел на часы. С того момента, как он подписал договор, и как они с Адель, теперь уже не стесняясь и не сдерживаясь, демонстрировали друг другу все свои возможности в постели, прошло 8 часов. Очень приятные 8 часов. Дом впервые за долгое время встретил достойную соперницу по плотским утехам. Опыт Адели, учитывая, что она зачастую одерживала верх в их небольших играх, скорее всего, выходил за рамки того, что успел пережить Алекс. Но его это нисколько не смущало, скорее даже радовало. На его памяти самый скучный секс случался с девственницами и девушками моложе 20. Благо, что Адель составила исключение из второго пункта правила. Но как бы ни было желанно остаться в постели и перейти к следующему раунду соревнований, время шло. На улице вновь опускались сумерки. А это означало, что необходимо приступать к настоящему делу. К посольству, блять, фейри. Тех самых. Полузверей, полудухов, недобогов, мразей, смотрящих на людей, как на шимпанзе. Даже эльфы в своей вечной надменности и подлости по отношению к людскому роду выглядели на фоне фейри домашними щенятами. «Знаешь, впервые за секс плачу не я, а мне». Алекс пропускал сквозь пальцы шёлк тёмных волос Адель и вдыхал аромат её атласной кожи. «Проклятие, старина Дум! Главное, не влюбись! Это уже дважды ничем хорошим не заканчивалось. Не стоит испытывать судьбу ещё и в третий раз». «Тебе плачу не я, а моя организация». Она выводила пальцами узор на его груди. «Тем более отчёт времени начнётся с того момента, как мы покинем территорию отеля». Алекс не стал спрашивать, значит ли это, что им придётся выполнять задание в паре. Это было бы глупо и неуместно. Почти так же глупо и неуместно, как следующие его слова. «Это искушает предложением остаться в номере», — улыбнулся своим мыслям Дум. «Здесь, конечно, не отель «Континенталь», и каждый день разными блюдами питаться не будешь, но мы найдём, чем заняться». Адель посмотрела ему в глаза, затем отстранилась, после чего и вовсе сползла с кровати. В тусклом свете лампа, обласканная сумерками, сочащимися сквозь окна, она выглядела так, как Алекс никогда не думал, что будет выглядеть женщина в его постели. Хотя, может, и думал, просто отдавал себе отчёт, что эти мысли — лишь фантазия. «Не надо», — тихо прошептала она и взмахом руки призвала в реальность простую, но удобную одежду. Спортивные штаны, плотный лифчик, в котором обычно ходит на фитнес, кеды, майку и толстовку. Вещи, максимально подходящие для физических упражнений. Алекс дождался, пока она оденется. Адель же не торопилась, а затем ещё и какое-то время переводила волосы в порядок, убирая их в тугой военный пучок. Но даже в форме она выглядела так, как Алекс себе воображал, могла бы выглядеть. «Перестань!» Она словно перебила его мысленный поток. «Я же просила, не надо». «Перестать? Что?» «Перестань в меня влюбляться». Она повернулась к нему, и в её серебряных глазах скользнул отцвет сожаления. «Из этого мало что ничего не получится, так ещё и не закончится для тебя ничем хорошим». Алекс нахмурился. Он тоже встал, подошёл к шкафу и выбрал свой лучший костюм. Приталенная тройка чёрного цвета с синим галстуком, сапфировыми запонками и синими оксфордами. И лучше он вовсе не потому, что на бирке написано «Киттон». И стоил он столько, что если бы не подгон от одной банды, Алекс не смог бы его себе позволить. Просто на этом костюме лежали самые лучшие из чар для специфичных вечеров. Объект. Костюм Киттон. Ранг изделия A+. Максимальное поглощение УЕМ 2075,7. Сопротивление физическому воздействию 57,9%. Магическому воздействию общему 19,8%. Магическому воздействию частному – огонь – 17,5%, вода – 9%, молния – 24%, природа – 16%, иллюзии – 14%, психомагии – 6,7%, чёрная магия – 4%. Дополнительные чары на костюме – самоочищение, вентиляция, немятость, растяжимость, стойкость к повреждениям, самовосстановление. Активные чары – щит ёмкостью 750 УЕМ. Полет, продолжительность 12 секунд. Восстановление заряда 2 месяца. Объект туфли Сальваторе Феррагамо. Ранг изделия B+. Максимальное поглощение УЕМ 192. Специальные чары. Путь скорости 6 секунд. Водомерка 20 секунд. «Кажется, ты что-то говорил про стоимость моего платья?» В голосе Адель явно звучал сарказм, но сарказм, смешанный с восторгом. Какой бы профессиональной убийцей она ни была, но оставалась девушкой. И правильно говорят, что лучшая одежда мужчины — это сперва его мозги, а затем хорошо сидящий со вкусом подобранный костюм. Алекс не стал уточнять, что этот костюм — его рабочая форма, причем подаренная, и, что важно, в единственном экземпляре. Не считая хранившегося в бандитском схроне на черный день, разумеется. «Шикарно выглядите, мистер Бонд». Алекс поперхнулся воздухом. «Пациент, получается, скорее жив, чем мертв». Хмыкнул он и подошел к девушке. Он наклонился к ней, но не до конца. Дал возможность самой принять решение. Алексу никогда не нравилось брать напором. Его больше заводило, когда женщина сама, по своей воле, решала сделать последний шаг. Он проходил их 9, но 10-й всегда должна была сделать она. Иначе какой смысл? И Адель его сделала. Их поцелуй продлился недолго, но достаточно, чтобы сказать обоим все, что нужно было ему слышать. «Постарайся сама этого не сделать», — прошептал он ей на ухо. «Не сделать чего?» «Не влюбиться в меня. Ты ведь знаешь, что случалось в конце каждого фильма с девушками Бонда?» Алекс уже начинал привыкать к загадочной улыбке Адели. Даже в этом смешном наряде фанатки беговой дорожки она все еще приводила его гормональную систему в состояние повышенной боевой тревоги. Они опять замолчали. Может, если бы им приключилось встретиться при других обстоятельствах, в совершенно иной обстановке, то все это так или иначе осталось бы мечтами 16-летнего мальчишки и 18-летней девчонки. Он — черный маг, на которого уже 2 года ведут охоту фараоны. Она — убийца синдиката, которую в любой момент могут бросить на другой конец мира, приказав все то, что может приказать криминальное правительство. «Это похоже на кино». Она мазнула его по уголкам губ, после чего отошла в сторону и приложила к уху ладони. «Да, это я». «Да, все верно. Он согласен». «Да, со мной. Через 30 минут». «Хорошо, пусть будет через 40». «Да, в обычном месте. И постарайся на этот раз проследить, чтобы за тобой не было хвоста». «Да». «Нет, меня не волнует». «Нет, цветы можешь оставить своей жене. Все, до связи». Она убрала ладонь, а ее глаза вновь приобрели человеческий оттенок. Алексю никак не мог привыкнуть к этим дорогущим новомодным линзам, через которые можно было совершать звонки. Сам он себе такие, разумеется, позволить не мог. «Удобно?» «Бывает», — коротко ответила Адель. «Если все сложится удачно, сможешь купить себе такие же и проверить». «Нет». «Почему?» «Я принципиально не покупаю средства связи. Не люблю, когда меня могут дергать по поводу или без». Адель склонила голову на бок, все в том же сканирующем жесте. «Или может, чтобы не расстраиваться из-за того, что некому звонить?» Дум нахмурился. «Твоей просьбы не влюбляться было достаточно. Не надо пытаться меня задеть. Уж это точно ничем хорошим не закончится». «Прости», — искренне извинилась Адель. «Это такой защитный механизм. Я буду себя контролировать». Они снова замолчали. Проклятый вечер, проклятый Хайгарден. «Когда все закончится, Алекс уедет куда-нибудь на север, в Старые Миры, может поселиться на берегу какого-нибудь озера в местах, где лето начинается в июне, будет по пятницам ездить в город и зарабатывать игрой на рояле в недорогом баре». «Надо идти». «Да», — согласился Алекс. «Надо». Им не хотелось идти, им хотелось лежать рядом друг с другом, можно даже действительно просто лежать. Внезапно Адель ярко, по-юношески светло улыбнулась и толкнула его локтем. «Я видела в досье. У тебя есть Порше?» «Есть». «На баке ты меня уже катал по ночному Хайгардену. Как насчет проехаться на Порше к Амальгама-стрит?» «У нас променад по клубам». «Скорее встреча с человеком, который предоставит нам доступ к другому человеку, у которого необходимо забрать одну вещь, которая...» «Слишком много которой», — перебил Алекс. «Раз уж не можешь посвятить меня в детали, то просто говори, где поворачивать». Он вытянул ладони, и в нее легли ключи от Порше. Дом уже развернулся, чтобы выйти за двери и оставить эту ночь там, где все и должно было случиться, в номере дурацкого отеля, но... Но он же Алекс Дум, психованный черный маг из Хайгардена. Он развернулся и, прижав к себе Адель, поцеловал ее. Она ответила тем же. И так они стояли, будто на краю пылающей пропасти, вот-вот готовые сорваться вниз и потому не способные насытиться друг другом. Когда же им не хватило воздуха, Алекс прошептал с придыханием. «Я тебя украду, как ту клятую кошку, будь она неладна». «Я же просила», — с грустью ответила она. «Пойдём», — Дум снял с полки шляпу и надвинул её на глаза. «Выставить на копье сраных фейри — вполне себе сносная история для резюме».